Сквозь волны боли Сергей видел, как его складная, хорошо одетая и пахнущая чуть горьковатыми духами жена объясняет доктору в белоснежном халате про его, Сергея, злополучную аллергию. А тот, держа в руках только что сделанный рентгеновский снимок, качает головой и что-то говорит. Сергей слышит пародонтит, три корня, гранулема, но не вникает. Ему хоть и больно, но хорошо. Над ним ничего не висит, не давит, его все любят, сочувствуют, он здесь главный и свободен. «Сереженька, ты ведь доверишь мне повезти обратно машину? Ночь будет, улицы пустые, верно? Я права взяла на всякий случай». «А я что ли здесь останусь?» Он тупо смотрел на ее руки с ярким маникюром, в которых мелькали пересчитываемые купюры. «Ты с ума сошел? Просто надо удалять зуб, чистить десну. А местный наркоз тебе нельзя. Ты что, забыл? Придется сделать укол. В вену, да, доктор?» Врач, казалось, простерилизованный вместе с инструментами, сидел напротив, покачивая ногой в белых сандалиях и ослепительно белых носках. «Так нельзя выстирать», — почему-то подумал Сергей. «Наверное, каждый день надевает новые. Видимо, выдают, как халаты». У него самого, как и у Анны, на ботинки были надеты голубые полиэтиленовые бахилы, делающие всех похожими на клоунов. «Да, легкая внутривенная анестезия. Проснетесь через полчаса, как новенький. Но за руль сразу не стоит. Повезло вам. Супруга мало того, что красавица, еще и личный шофер». Уколы Сергей почти не почувствовал. Только мир начал проваливаться, плыть, медленно вращаться, закручиваться в спираль, и вдруг дивной красоты картина открылась ему. Сколько хватало глаз, змеились, перетекая один в другой, изысканные узоры, плавные линии образовывали невиданные фигуры, переливающиеся перламутровыми красками. И красота залила все вокруг, наполнив смыслом, исключающим сомнения. Наконец-то! Как просто быть абсолютно счастливым! «Сергей Борисович, просыпайтесь, дорогой, все уже хорошо». Фальшиво-ласковый голос доктора доносился издалека, оттуда, куда не хотелось возвращаться. «Зачем?» — спросил Сергей, который еще не вполне пришел в себя и знал только одно — нельзя потерять обретенное счастье. Но слащавый голос доктора звучал все громче, и все труднее становилось удерживать ускользающие цветные волны. «Анна Николаевна, заходите, пожалуйста. Ваш муж уже в состоянии улыбнуться вам. Все прошло замечательно, давление, пульс в норме. Но зуб просто гигантский. Хотите, отдадим на память?» На завтра на работу он, конечно, с утра не пошел. Прочила Анне позвонить и в красках расписать вчерашнюю операцию. Валялся, безвольно смотрел пошлые дневные ток-шоу. Потом попробовал. Как ни странно, волны оказались послушны воле. И Сергей, пока не устал, тренировался, вызывая их. После обеда он позвонил в контору. «Слушай, Серега, а мы как раз думаем, говорить тебе, или ты еще под наркозом? Короче, старик, с тебя причитается. Разрулили мы инфрастиль». Сергей вздрогнул. Он мечтал об этом еще вчера, как о несбыточном, и что поразительно воображал известие именно в таких словах. Откуда только силы взялись? Он оделся, ругая про себя Анну последними словами, поставившую машину у самых контейнеров, осторожно вырулил и поехал в стоматологическую клинику. Все у него было хорошо, велели полоскать рот и приехать через 3 дня. Но на прощание сменивший вчерашнего доктор в таких же ослепительно белых носках сказал: «Имейте в виду, вам, как никому другому, нельзя даже пробовать наркотики. Вы очень подвержены действию препаратов. Тут в истории болезни написано, как вас выводили и что вы рассказывали о своих ощущениях. Поверьте, это опасно». Вот, оказывается, как становятся наркоманами. Но что-то в нем перевернулось, разомкнулась цепь, четко обрисовывающая границы того, что должно делать, почему